Вторник, 19 апреля 1977 года, 18:50. Ленинград, Измайловский проспект. Пакет с джинсами запихал в щель между стропилой и обрешеткой в самом темном углу чердака. Туда же пошли банки с голландским пивом, кока-колой и подсоленным кешью, а также распечатанный блок лимонного Ригли и небольшая плоская бутылка мятного ликера, которую я, не сдержавшись, скрыл и парой глотков продегустировал. Внушительная плитка пористого французского шоколада и большой набор голландских фломастеров, одних голубых и сиреневых оттенков, аж 4 штуки. Заботливо припрятал в тумбу стола под самый нижний ящик. Остатки денег сложил в конверт, приклеенный к днищу этого же ящика. Ну-с, вроде все. Радостное возбуждение от удачного шопинга постепенно сменялось тревожной задумчивостью. Что-то не нравится моя реакция на открывшиеся возможности. Как бы на Западе потреблятство с головой не захлестнуло. Столько простых и понятных желаний можно легко реализовать, да не по одному разу. Как бы не забыть про цель. Мотнул головой, сбрасывая наваждение, крутанул пару раз руками и упал, отжался. Ну-ка, двадцаточку с хлопками. Пошел! Отдышавшись, с ненавистью посмотрел на письменный стол. Девятый день, как папа Карло строчил материалы для управления по борьбе с наркотиками. Набралось уже почти 70 страниц с двух сторон. Непривычные к таким нагрузкам запястья правой руки начинают противно ныть, прося пощады, к концу первого часа писанины. А до клавиатур, как до луны, 20 верст и все лесом. Все-таки заставил себя сесть и взяться за авторучку. Грисельда Бланка. После арестов 30 членов ее группы в Нью-Йорке в апреле 1975-го перебралась в Майами и в настоящее время является важным посредником между группой Пабло Эскобара и наркосетями в США, фактически выполняя роль крупнейшего приемного хаба кокаина на Атлантическом побережье. Ключевыми сотрудниками группы являются... Еще немного, еще чуть-чуть. Через час-полтора я закончу эту мутатень, а когда родители пойдут на боковую, закроюсь в ванной немного попечатать фотографии. В итоге информация с этой толстой пачки бумаги переместится в рулон фотопленки. И можно свиданку Синти назначать.